Глава 13. Ирина. Мужчина немногословен. Сидит рядом, задумчиво глядя перед собой. Странный такой. На вид опасный и угрожающий. Не зря ведь я приняла его за преступника, когда увидела в квартире, но на деле спокойный и неторопливый. Я прикусываю губу, с трудом сдерживая себя, чтобы не расплакаться от обиды прямо при нем. Максим ни разу не написал мне, ни разу не позвонил, чтобы спросить, как дела. Я была на волоске от смерти, и мой ребенок мог остаться сиротой при живом отце. Незнакомец ведь прав, как бы я ни отрицала это. Макс просто-напросто бросил меня. Но надежда все еще теплится, сердце хочет верить в лучшее. Ведь у нас все было хорошо, планы на будущее, никаких ссор. Он предложил пожить. С моего рта срывается сдавленный вздох, когда я понимаю, что квартира была ложью. Либо я что-то перепутала. Ведь могло же такое быть. Хватаюсь за эту мысль, как за соломинку, не давая себе упасть в отчаяние. Все в порядке. Наверное, на моем лице отпечатываются все мои мысли, потому что в глазах мужчины вспыхивает волнение. Благо сейчас я могу списать все на свое самочувствие. Да, просто еще не отошла от этого всего. Киваю на кардиомонитор. Я не знаю, о чем можно говорить с ним. Прикрываю глаза в надежде, что он поймет, что лишний здесь. Я должна быть благодарна ему за свое спасение, но я настолько разочарована его появлением вместо Максима, что сейчас смотреть на мужчину просто невыносимо. Максим, я с трудом выдавливаю из себя его имя. Это оказывается сложно. Спасибо вам большое за помощь. Обещаю, что возмещу вам все траты. Я не собираюсь выставлять тебе счет за спасение жизни. Выздоравливай. Произносит резко и поднимается. Его настроение меняется за мгновение, и я не понимаю, что такого сказала. Мужчина идет к выходу. У двери останавливается и оборачивается. Вика передавала тебе привет. Думаю, она на днях проведает тебя. Она очень волновалась, и от сестры моей тоже привет. До свидания. Я киваю. Наблюдаю за тем, как за мужчиной закрывается дверь, выдыхаю с облегчением и, наконец-то, могу не сдерживать слезы. Силой сжимаю чертов телефон, в глазах расплываются, я всхлипываю, чувствую себя одинокой и брошенной. Это просто нужно пережить, осознать. У меня есть маленький человечек, который теперь центр моей вселенной, и это главное. Я должна сосредоточиться на нем, жить, не думая о его отце, и все обязательно будет хорошо. На мгновение мне становится страшно от того, что в голову приходит мысль. А вдруг с ним что-то случилось? Контейнер упал и раздавил его, например, шторм, выпал за борт. Профессия моряка достаточно опасная. От таких предположений бросает в холод. Я не хочу верить в худшее, но ведь не зря он не появляется в сети так долго. Ладно, если бы просто не отвечал мне. Я снова захожу в мессенджер и отправляю ему короткое сообщение. «Ты стал отцом, это мальчик». Легче не становится, но я с нетерпением буду ждать, когда сообщение дойдет до адресата и высветится галочка «Доставлено». Уже под вечер я решаюсь наконец-то набрать маме и бабушке, чтобы сообщить им о том, что родила. Сначала набираю матери. «Привет, солнышко. Как у тебя дела?» Раздается из трубки сонный такой родной голос. «Отлично, мам, ты стала бабушкой». Сдерживаюсь, чтобы не расплакаться на этих словах. «Ох, милая моя, поздравляю. Как малыш. Пришлешь мне фотографии, когда это случилось? Как чувствуешь себя?» Засыпает меня вопросами, и мне приходится немного соврать, чтобы она не волновалась. Звук родного голоса придает мне силы и уверенности. Мне очень хочется, чтобы мама была сейчас рядом со мной, увидеть ее улыбку, почувствовать материнские теплые объятия, поддержку, рассказать ей обо всем, что происходит в моей жизни, но я не хочу омрачать такой прекрасный момент новостями о том, что у моего сыночка, скорее всего, не будет отца. Все хорошо. Тимур сейчас отдельно от меня. Как только его принесут, обязательно сделаю много фотографий. Я только пришла в себя от этого всего. А ты как? Мы разговариваем с мамой около часа. Хотя, как разговариваем? Скорее, плачем в трубку. А между этим успеваем вставить несколько слов. Я прощаюсь с мамой, смотрю на время и, убедившись в том, что еще не поздно, набираю бабушки. Вновь слезы радости, поздравления и фраза, которая заставляет меня замереть от растерянности. «А мужик-то у тебя хороший такой, видный. Только бороду бы ему сбрить, а то на бандита похож». «Это ты о ком?» «Как о ком?» «О женихе твоем. Приезжал на иномарке такой. Соседка ко мне сразу прибежала расспрашивать, кто это был у меня. Утерли нос этим Макаровым. А то они... Все выхваляется, что Алечка вышла замуж удачно и уехала в столицу. «Максим приезжал к нам?» Спрашиваю с недоумением. «Судя по описанию, это мой новый знакомый. Вот только что он делал у меня дома и как узнал, куда ехать? Почему женихом представился? Столько вопросов насчет этого мужчины и ни одного ответа». «Да? А кто же еще?» Дальше разговор с бабушкой не клеится, так как я все время думаю совершенно о другом. Потом долго лежу с телефоном в руках и пялюсь на номер в телефонной книжке. «Дмитриев Максим». Написать или нет? Переворачиваюсь на бок, прикусываю губу, веду себя словно маленькая нерешительная девочка, а потом, пока не передумала, все же решаюсь. «Ты ездил к моей бабушке. Зачем?» Я задерживаю дыхание в ожидании ответа. А вдруг он и в самом деле какой-то маньяк? Собирает информацию о моей семье, втирается в доверие, и что ему тогда надо? Ответ приходит мгновенно. «Ты была в реанимации. Ребенка некому было забрать, искал варианты. Я ничего и не говорил о твоем состоянии, не беспокойся на этот счет». Его слова меня удивляют. Это похоже на проявление заботы, и мне даже становится неудобно за то, что ему пришлось беспокоиться обо мне. А потом я вспоминаю, что сделала с его кабинетом. Хоть все еще не до конца осознаю, что квартира не моего Максима, но чувство стыда уже начинает проклевываться и неприятно щекотать душу. Чувствую себя глупо. Меня бросает в жар от того, что я хорошо так похозяйничала в чужом доме. Это уже не говоря о том, что жила там почти полгода. Прости, пожалуйста, за детскую. Я обещаю все компенсировать. Только не выбрасывай пока что мебель, я заберу все. Прячу телефон под подушку, боясь того, что придет в ответ. Слышу звук сообщения, но добрых полчаса не нахожу в себе смелости, чтобы прочитать его. Ох, как же неудобно все-таки получилось. Не выдерживаю. В темноте снимаю с телефона блокировку и щурюсь от яркого света. Забей. Я улыбаюсь. И в самом деле странный мужчина. Другой бы на его месте устроил скандал, наверняка попытался бы стрясти с меня денег на ремонт. А этот ведет себя так, словно ему ни до чего нет дела. Правда, в первую нашу встречу он выглядел злым из-за моего присутствия в его доме, и я его прекрасно понимаю. На третий день после того, как я очнулась, меня переводят из реанимации в обычную палату, но увидеться с сыном так и не разрешают. Я извожусь от нетерпения, один раз даже срываюсь на лечащего врача, выпрашивая хотя бы несколько минут рядом со своим ребенком, но в ответ лишь слышу сухой отказ. Это так невыносимо, когда ты не можешь хоть одним глазком взглянуть на него. Он ведь так близко. Всего-то в соседнем корпусе от моего. Поэтому я вру. Знаю, что не стоит шутить со своим здоровьем, но даже если и чувствую себя нехорошо, никому не говорю, чтобы поскорее выбраться отсюда, чтобы впервые взять на руки своего ребенка. На пятый день за окном начинается метель. Снег сыпет так, что на улице... Абсолютно ничего не видно, кроме белой пелены. Я плачу. Именно сегодня мне должны были позволить увидеться с ребенком, а из-за погодных условий из здания не выйти. Я лежу в палате одна. Уже не знаю, это мне так повезло или Дмитриев постарался, но здесь есть даже маленький санузел. Я кажусь себе жалкой. Совсем расклеилась. За это время меня навестила только Вика. Скорее всего, она знает о том, какая я дурочка, и как влипла с Максимом, поэтому мне стыдно смотреть ей в глаза. Я ведь столько рассказывала о нем, и она считала, что это о ее соседе. Получилось неприятно. Вика сначала была неразговорчива. Между нами двумя повисло напряжение, мы избегали острой темы. И мне стало жаль, что на этом, скорее всего, наша дружба закончится. Она и в самом деле прекрасный человек, и я невероятно благодарна ей за готовность взять на себя ответственность за моего ребенка. На часах полночь, а я все не сплю. Смотрю в потолок и размышляю о будущем. Строю планы. Хорошо, что у меня есть сбережения, их будет достаточно на первое время. Жаль, что нельзя заниматься работой прямо дома. Я читала, что у младенцев может быть аллергия на цветочную пыльцу, поэтому из вариантов только няня либо мама. А работать мне придется в любом случае. Мои мысли прерывают вибрация мобильного телефона. Я тянусь за ним и замираю, когда замечаю сообщение от Дмитриева. Как самочувствие.